Глава 16. Четверг. Мужчина в камере был настолько плох, что дежурный офицер счел нужным отправить его в больницу. Он видел достаточно наркоманов, так что опасные симптомы заключенных мог распознать лучше многих. Офицер считал, что задержанному срочно был нужен врач, и его мнением не стали пренебрегать, потому что всем известно, какие последствия могла иметь смерть человека, находящегося под стражей. Почему Эртла захотела, чтобы именно Хюльдер отвез подозреваемого в больницу, было загадкой. Он, как обычно, не стал возражать, но в глубине души ему стало любопытно. Не подсказало ли ей шестое чувство, что он проводил вечер с Фрейей? Если она намеревалась помешать их свиданию, то блестяще справилась с этой задачей. Хюльдер заглянул в зарешоченное окно камеры. Давно он в таком состоянии? Началось около полудня во время допроса, а в последние пару часов резко стало хуже. Дежурный потянулся к дверному засову. «Проблема в том, что я не знаю, на чем он сидит. Если опиоиды, то ему вряд ли угрожает что-то серьезное. Но если дело в каком-то другом наркотике или в алкоголе, то есть риск припадка или сердечного приступа. То же самое, если у него в крови намешано все подряд. В госпитале точно знают, что делать, так что лучше доверить его специалистам. В любом случае, судя по тому, что я слышал, он вряд ли убийца». Хюльдер кивнул. До того, как закончить смену, он просмотрел показания задержанного Тира. Когда тот узнал, что кровь на его ботинках принадлежала Бинни, он по крупицам вытянул кое-что из памяти. Вечером он приходил к Бинни за кокой. Из записи допроса складывалось впечатление, что он был глубоко оскорблен, когда его попросили уточнить, имел он в виду напиток или порошок. По словам задержанного, он просто хотел приготовить алкогольный коктейль. Когда Бинни не отозвался, Тир просто вошел в контейнер и направился прямо к холодильнику за банкой колы. Казалось, он был не в курсе, что на диване лежал мертвый Бинни. Однако довольно быстро выяснилось, что Тир был страшно близорук, и прошло много лет с тех пор, как он потерял свои последние очки. Поскольку заменить их он так и не собрался, то вполне мог и не заметить сияющую рану на горле соседа. Следы подтверждали его слова. Кто-то прошел по комнате, наступив на кровь, остановился у холодильника, но не приближался к дивану. Гость Тира тоже припомнил, что его приятель выходил раздобыть колу. Надежность такого свидетеля была крайне сомнительна, но следы и показания вместе говорили в пользу подозреваемого. Как и две банки колы с отпечатками Бинни и самого Тира в контейнере последнего. В холодильнике жертвы также нашлись банки. Орудия преступления в домике задержанного также не обнаружили. Не было ни ножа со следами крови, ни чисто вымытого и соответствующего нанесенной ране. Закончив читать, Хюльдер был уже вполне убежден, что они взяли не того парня. Не в последнюю очередь его уверенность основывалась на нетронутых припасах наркотиков на столике жертвы. У Тира похожих не нашли, значит, он ничего не крал. Что за странный наркоман сохранит присутствие духа, чтобы забрать лимонад из холодильника, но пройдет мимо дармовой наркоты? А вот выудить из его памяти, когда он точно видел Розу, оказалось невозможно. Получилось только установить, что это случилось до похода за колой. Тир полагал, что между этими событиями прошло немного времени, но начинал путаться, как только следовали уточняющие вопросы. Он думал, что прошло минут 15, или полчаса, или даже час. Такая расплывчатая информация не позволяла утверждать, была ли Роза в доме в момент убийства. Поиски девочки стали для полиции задачей номер один, хотя этот факт никак не ускорил процесс. Она по-прежнему скрывалась. Хюльдер приготовился к зловонию, которое должно было ударить в нос, едва откроется дверь камеры. Задержанный лежал на скамье. Рядом стояло ведро, которым он, кажется, уже не раз успел воспользоваться. Даже ожидая худшего, Хюльдер все же уткнулся лицом в рукав, когда дверь широко распахнулась. «Господи!» «Я умираю». Мужчина свернулся калачиком, глаза были закрыты, хотя он, очевидно, не спал. Он чуть приподнял голову. «Вы должны мне помочь». Красные глаза с надеждой обратились к Хюльдеру. «Ты? Я ведь знаю тебя, да? Ты должен мне помочь. Прошу, дай мне что-нибудь, что угодно». «Вы знакомы?» Офицер удивленно посмотрел на Хюльдера. «Не совсем. Мы встретились, когда обнаружили тело». Хюльдер повернулся к заключенному. «Я здесь, чтобы доставить тебя в больницу, там о тебе позаботятся». «В больницу?» – просипел он. Его голос звучал еще более хрипло, чем в вечер ареста, когда Хюльдер считал, что дальше уже некуда. Мне не нужна больница. Есть доза? Что-нибудь из конфиската?» «Нет, вообще ничего». Хюльдер отчаянно не хотел входить в камеру и возмолился, чтобы парень мог подняться сам и выйти самостоятельно. «Пошли, тебе не помешает свежий воздух. Я опущу окна в машине. Давай, приятель. У меня есть энергетик, холодненький». Хюльдер помахал банкой в дверном проеме. Это сработало. Тир с трудом поднялся на ноги, пошатнулся, схватился за голову и рухнул обратно. Он предпринял еще одну попытку, и она увенчалась успехом. Хюльдеру стало жаль несчастного ублюдка. Сам он ничего подобного не испытывал, хотя опыт по части похмелья мог бы принести ему учетную степень. Если верить знающим людям, абстинентный синдром похож не на обычное похмелье, а на то, которое может появиться, если выпить бездонный колодец пива, сваренного на радиоактивных отходах из ядерного реактора. «Глотни, станет полегче». Хюльдер сам открыл банку, потому что Тиру не хватило бы сил даже дернуть за кольцо. Ах, Тиру не впечатлил медицинский совет Хюльдера, но банку он все же взял и влил в себя ее содержимое. Потом он вдруг одеревенел, и на одно мучительное мгновение показалось, что выпитое не удержится внутри. Хвала небесам, все обошлось. «Есть какая-нибудь куртка для него?» — обратился Хюльдер к дежурному. На Тире были те же грязные джинсы, что и в день задержания, и позаимствованная у кого-то футболка, слишком огромная для его тощей фигуры. На тюремном складе всегда хватало старой потрепанной одежды, оставшейся без хозяина. Футболка украшала изображение ложки, с которой стекала густая желтая жидкость, и логотип «Лиси», производителя рыбьего жира. Хюльдер готов был поспорить, что компания сочла бы Тиры в этой футболке ходячей антирекламой. Снаружи холодно, а он уже мерзнет. Хюльдер указал на руки мужчины. Теперь они были покрыты не только следами от уколов, но еще и гусиной кожи. Это из-за синдрома отмены и никак не связано с температурой воздуха. Охранник явно знал, о чем говорит, и все же любезно отправился на поиски куртки. «Пожалуйста, друг, ты должен что-нибудь для меня достать. Одну таблеточку Окси. Прошу». Тир обхватил себя руками, пытаясь остановить приступ неконтролируемой дрожи, которая сотрясала его хрупкое тело. Как только он замолчал, немногие оставшиеся у него зубы застучали. «Ничего нет, честное слово. В больнице тебе что-нибудь дадут». «Дерьмо. То, что они там дают, дерьмо». Тир продолжал трястись. «А пиво? У тебя есть пиво? Или глоточек еще чего-нибудь? Настойчивости ему не занимать». «Ты же знаешь, что ничего такого у меня нет», — сказал Хюльдер. «Я коп, ты не забыл? И я при исполнении». Офицер вернулся со старым анораком, более или менее подходящего размера, и достаточно теплым для прохладной летней ночи. Хюльдер помог Тиру попасть руками в рукава и застегнуть молнию, потому что дрожащее тело мужчины не слушалось. Потом Хюльдер повел его по коридору к выходу, придерживая за костлявые плечи. Он посадил Тира на заднее сиденье и не стал беспокоиться о ремне безопасности, поскольку пассажир тут же повалился на бок. До больницы было недалеко, но Хюльдер вел машину медленно и осторожно. Он старался поддерживать разговор, надеясь, что это отвлечет Тира от мучившей его тошноты. «Ты хорошо знал Бинни?» «Хорошо?» — хриплый голос был полон боли. «В общем-то, да, вроде того. Вы с ним говорили когда-нибудь?» «Бывало». «О чем?» Задавая этот вопрос, Хюльдер вдруг понял, сколько в нем неоправданного оптимизма. Тир с трудом мог справиться даже с односложными ответами. «Футбол. Разумеется, футбол. А чего он ожидал? Урегулирование ближневосточного конфликта? Скажи-ка мне вот что. Ты веришь, что мог убить его и не помнить об этом?» «Нет». Его ответ прервала отрыжка, за которой, к счастью, ничего не последовало. Затем он продолжил. «Я помню все, более или менее. Помню тебя». «Не поспоришь». Было бы странно, если бы память отбросила такое значимое событие, как убийство, но сохранила короткий разговор с незнакомым человеком, постучавшим в дверь сразу после этого. У Бинни были враги? Может быть, он задолжал кому-нибудь за наркотики или выпивку? Наркотики, выпивка. Каждое слово вызывало жестокую жажду. Тир походил на грешника, застрявшего в аду и говорившего о рае. Бинни задолжал кому-то? Тому, кто мог бы за это убить? Нет, у Бинни были наркотики. Хюльдер понял, что Тир имел в виду. Будь Бинни в долгах, он сидел бы без таблеток. К Конечно, он мог найти другого дилера или дилеров, пока первый будет ждать оплаты. Но ни один торговец в здравом уме не допустит, чтобы покупатель задолжал больше, чем сможет выплатить. Да и спешить с убийством он бы тоже не стал, потому что в таком случае денег ему точно не видать. Исполнители завещания вряд ли принимают во внимание долги наркоторговцам, когда улаживают финансовые обязательства покойного. У него были другие друзья, кроме тебя и остальных соседей, знакомые? Не помнишь, кто-нибудь навещал его? Тир снова рыгнул, и Хюльдер обругал себя за то, что не сообразил взять с собой еще пару банок энергетика. Ему оставалось предложить только одно. «Хочешь сигарету?» На обратном пути он оставит все окна открытыми, чтобы запах выветрился. Это не было мудрым решением. Сигарета вызвала новый приступ тошноты, и на этот раз Тира все же вырвало. Само собой. Хюльдер и сам не мог курить, когда страдал похмельем. Его желудок завязывался узлом, стоило только увидеть пачку сигарет. Черт. Нажатием кнопки Хюльдер опустил все окна в машине. Он поборол безрассудный порыв высунуть голову из окна и так проехать весь оставшийся путь до больницы. Когда спазмы прекратились, Тир со стоном откинулся на спинку сиденья. Еще несколько болезненных стонов. Потом Хюльдер услышал ответ на свой вопрос. Бенни был популярен. Вокруг него всегда крутились приятели. «Темноволосая девочка, Роза, та, которую ты просил купить колу. Она часто приходила?» «Мужик, я не считал, хватит допрашивать». Тир шмыгнул носом и снова рыгнул. «Ладно, закончим». Хюльдер наклонился к окну и жадно глотнул свежего воздуха. «Почти на месте». Пассажир стал дышать заметно тяжелее, и Хюльдер вдавил педаль газа в пол. «Ты как, нормально?» Тир прохрипел. «Я умираю». «Ты выживешь, обещаю». Голос Хюльдера звучал вполне уверенно, поскольку как раз в этот момент они въехали на больничную парковку. «Приятель, сделаешь для меня кое-что?» Голос звучал так, словно он вот-вот потеряет сознание. «У меня нет наркотиков, помнишь?» Хюльдер искал у дежурного входа свободное место, не предназначенное для инвалидов или скорой помощи. «Знаю, просто небольшое одолжение». «Какое?» «У меня есть кошак, черный такой. Можешь его покормить?» У контейнеров в Гранде было пусто, что вовсе не казалось странным, ведь за последние 24 часа местное население сократилось вдвое. Из четверых жителей один был мертв, а второй находился в больнице. Хюльдер передал трясущегося Тира в руки профессионалов, а затем отправился уладить формальности, то есть напомнить персоналу о требованиях безопасности при работе с задержанными и убедиться, что к нему не допустят визитеров. «Кс-кс-кс!» Хюльдер звал так громко, как мог, без риска разбудить двух оставшихся обитателей контейнеров. Он держал открытую банку с тунцом, которую купил по пути из больницы в одном из унылых круглосуточных магазинов, куда заходят только отчаявшиеся. Срок годности содержимого пыльной банки уже истек, но Хюльдер не думал, что кошка станет воротить от нее нос. Выбор был между этим лакомством и сэндвичем в желтых майонезных подтеках. «Ко мне, котик, кс-кс-кс!» Хюльдер вглядывался в окружающую его темноту, но все было неподвижно. Возможно, своим мяуканьем кот разжалобил кого-то из соседей и пробрался в один из контейнеров, или решил разжиться ужином на пляже. Эти животные умеют о себе позаботиться. Даже если бы люди исчезли с лица земли, коты смогли бы с этим справиться. А вот у собак не было бы ни единого шанса. Хюльдер поставил банку на ржавую плиту, стоявшую у одного из контейнеров, и закурил. Он наполовину выкурил сигарету, когда услышал звук приближающегося автомобиля. Обернувшись, он увидел старую развалюху, затормозившую под уличным фонарем. На ее кузове красовался огромный спойлер, а на боку наклейка, как на гоночной машине, хотя шум двигателя говорил о том, что в нем было не больше 4 цилиндров. Так что эта колымага не смогла бы посоревноваться даже в гонках со скутером. Машина была перегружена. Двое сидели спереди, еще трое на заднем сиденье. Одна из дверей распахнулась, чтобы выпустить пассажира. На краткий миг тишину ночи разорвал грохот музыки, который тут же был приглушен до однообразного басового бита, когда дверь вновь захлопнулась. Хюльдер предположил, что это любопытные зеваки, которые приехали своими глазами увидеть место преступления, чтобы потом поделиться сделанными селфи в соцсетях. Худощавая молодая женщина заковыляла по гравию. Ее туфли на смехотворно высокой платформе не подходили для такой прогулки. а потому она шла, шатаясь из стороны в сторону. На девушке была свободная короткая фиолетовая куртка из искусственной кожи и леггинсы. В попытке удержать равновесие она активно размахивала руками, которые из-за широких рукавов казались толще ног. «Эй, ты!» Приметив Хюльдера, она, запинаясь, двинулась в его сторону. «Привет!» Теперь, видя ее так близко, Хюльдер понял, что она была всего лишь подростком. Даже темнота не могла скрыть неумело наложенный макияж с фиолетовой помадой в цвет куртки. «Ты здесь живешь?» «Я?» Хюльдер слишком растерялся, чтобы обижаться. «Нет». Чувствуя необходимость объясниться, он добавил. «Я ищу кота». «А...» Она выглядела огорченной. Возможно, рассчитывала на леденящие подробности убийства от кого-нибудь из местных жильцов. Хюльдер уже давно ничему не удивлялся. Но вдруг ее лицо просветлело, и девушка, понимающе подмигнула. «А, ну да, поняла. Кота». Она широко улыбнулась. «Думаешь, мы не зря приехали?» «Не зря?» «Да, ну ты понял». «Нет, он совсем не понял». «Не уверен, что понимаю, о чем ты». Она заколебалась, через плечо Хюльдера всматриваясь в контейнеры. «Мне сказали...» Она умолкла, запоздала, сожалея, что вообще завела с ним разговор. До Хюльдера наконец дошло. «Ты про дурь!» «Конечно, я здесь тоже за этим. Кот только предлог». Девушка с облегчением улыбнулась. «Да, боже, я так и подумала. Но потом типа испугалась, что ты из этих... психов каких-нибудь». «Я? Да ты что?» Хюльдер вернул улыбку. «Слушай, а кто именно здесь продает? Мне не сказали, куда точно идти». Он кивнул в сторону контейнеров, мысленно возблагодарив небеса, что на нем гражданская одежда. «Мужик из этого домика с фиолетовой дверью». Она указала на контейнер Бинни. «Эй, ух ты, прям как моя куртка». Хюльдер усмехнулся. «И про помаду не забудь». «Точно, чтобы сочеталось». Хюльдер кивнул со всей серьезностью. «Чем торгует?» «Да всем, приятель. Всем, чего пожелаешь». Она изо всех сил старалась выглядеть строго. «Хотя вообще-то наверняка не могу сказать. Я здесь впервые. Мы о нем только слышали, вот и решили заглянуть. Завтра тусовка, сам понимаешь». Эта ничем не примечательная девчонка наглядно демонстрировала гнетущую тенденцию последних лет. Раньше в поисках наркотиков к Бинни могли заглядывать только проблемные подростки. Теперь же здесь ошивались и совершенно нормальные дети из приличных семей. «Могу я дать тебе хороший совет?» «Чего? Ты хочешь жить так же?» Большой палец Хюльдера указал на контейнерный поселок. «Ты спятил? Ни за что!» «Тогда держись подальше от наркотиков. Не ищи другого дилера, просто забудь». «В смысле другого? А с этим что?» «Ничего, кроме того, что его убили. Ты что, новости не смотришь?» Из машины настойчиво загудели, проявляя признаки нетерпения. Девушка в нерешительности замерла, глядя на него с открытым ртом. «Послушай меня. Возвращайся к своим друзьям. И скажи, что полиция зафиксировала номер машины. Так что лучше им с наркотой больше не связываться. Мы будем за вами присматривать, поверь мне. Копы не врут». «Копы?» «Да, я коп. Прости, я что, не представился?» Девушка крутанулась на месте и нетвердой походкой поспешила прочь в своих нелепых туфлях. Как только она забралась в машину, та рванула с места так быстро, как было по силам такой рухляди. Девчонка даже дверь закрыть не успела, но та захлопнулась сама, едва автомобиль устремился вперед. Хюльдер смотрел, как она исчезает вдали, но и не думал записывать номер. Это были просто глупые дети. Отдел по борьбе с наркотиками не может уследить за всеми, а брать их под арест и вовсе не имело смысла. Это только оставило бы пятно в их биографии и могло толкнуть на преступный путь. Хюльдеру приходилось лишь надеяться, что он достаточно напугал девушку, чтобы она больше и близко не подошла к этой дряни. Но он не обольщался. Докурив, он еще несколько раз позвал кота, а потом сдался и просто оставил банку с тунцом на крыльце тигра. Пусть кошку найти и не удалось, поездка оказалась отнюдь не бесполезной. Появились доказательства того, что Бинни торговал наркотиками. Это кое-что меняло. Дойдя до машины, Хюльдер бросил назад еще один взгляд и заметил черную тень, метнувшуюся к консервной банке у контейнера тира.